Глава вторая. Парни с военного транспортника не совсем оценили мою замкнутость. Что тут поделаешь, если я интроверт и сама о себе хороший друг? А они, бедняги, в космосе болтаются год, соскучились по женщинам, а я, холодное сердце, их никак не утешила. По итогу они зафиксировали меня в капсуле, которая была предназначена для эвакуации, закрепили мои вещи внутри и адьёс, детка. Ни тебе шаттла на поверхности планеты, ни доброго пути. Хорошо, что просто пинком в открытый космос не поторопили. Чудо, что в атмосфере я не сгорела, хотя все предпосылки были. Представляю какое-то зрелище, когда росчерком по небу несется фаербол. Но мне повезло. Капсула оказалась крепкая, тормозные парашюты исправными. И самое главное, что у капсулы при приземлении сработала подушка антиграва. А это значит, что осталось только выбрать правильный маршрут и впрячь специальные ремни, чтобы капсула следовала за мной вместе с вещами. Там ведь и дорогой сердцу микроскоп, и пищевые концентраты. Все самое полезное и нужное помогал паковать мне папа. Папа мой в посольстве служит дипломатом, прямо как в песне. Поэтому в командировке ездит постоянно. Караш Маратович Явольский. Я слышала, как сокращают твое имя на кошмар. Ну, а я, стала быть, Иришка Карашевна, Кошмаровна Явольская. Родители не выбирают, маму я помнила только из рассказов, так как на нее покушались, когда я была совсем малышкой. В смысле, это тело. Как уже понятно, покушение прошло успешно для наемников. Их поймали и даже судили, но они погибли при транспортировке из здания суда до места отбывания наказания. Порой мне казалось, что и с гибелью меня было не все так просто. Но тему никто не раскручивал. А теперь я исполнила мечту многих землян моего прошлого. Я буду жить на новой планете и изучать ее. Ура! Так замечталась, что не заметила огромную лиану, что юркнула мне на голову, обмотав свои шипы вокруг, превращая меня в подобие статуи свободы. А еще красный лист хлестнул по щеке. «Что за дерзкая красотка? Иди сюда!» Плазменный резак расправился в два маха, оставляя мне в руках кусок первого образца. Пришлось сделать привал, чтобы зафиксировать все на фото и видео, а также спрятать первый добытый трофей в спецмешок. Мешок автоматически выкачивал воздух, оберегая образцы от преждевременного загнивания. Кусок лиану уже начал давать густой сок, чем-то напоминающий алоэ. Именно в тот момент зачесались руки срочно узнать свойства растения. Алоэ входит в состав бальзама для губ и многих увлажняющих средств, в том числе и масок для лица. Пока летела до Мура, то просматривала труды профессора Мишурина. Интересно, но мало. Мне бы подробнее материалы. Сейчас же поняла, что надо фиксировать каждую деталь, вести журнал, начать классификацию растений для атласа. Напланировала себе на две жизни вперед. А ведь сначала надо добраться до горы, внутри которой встроили базу. Погода была по-летнему теплая. Вокруг все утопало в зелени и пестрых цветах. Благоухание такое, что словами не передать. Словно сладкие фрукты разрезали и оставляли на тарелке в ожидании гостей. Я улыбалась. Ну что, Иришка, вот мы и на месте. 15 километров я преодолевала почти 12 часов. Повезло еще, что на небе три луны, и все три сегодня полные. Освещение хоть и так себе, но идти вперед нужно было. Зато меня ждал сюрприз, когда я добралась до базы. Отвесная скала, скрытая растениями, мхами, образовывала собой такую нехилую крепость. Дальше за ней простирался густой лес, а перед входом вполне уютная поляна, в метрах 15 от которой слышался шум воды. Проверять брод прямо сейчас, в ночи? Заманчиво, но нет, я тут одна, в случае чего. Первое, что я обещала папе, так это открыть базу, проветрить ее от застоявшегося скопления газов, а затем только заходить и запускать ИИ. Со скрежетом и большим нежеланием двери открылись, являя мне недра обители ученого. По описанию тут есть все необходимое для жизни и работы. Будем устраиваться, а пока дочь отпишется заботливому родителю о благополучном приземлении моей эвакуационной капсулы. Пусть заодно передаст привет военным и поинтересуется, какова причина эвакуации. Мелкая месть, знаю, но пусть впредь головой думают. 20 положенных минут я выждала, пора. Тук-тук, кто в теремочке живет? Тихо шепча слова из известной сказки, я дошла до блока, распределение мощностей и дернул рубильник. Вокруг все заморгало, заискрило и потухло. Офигенно девки пляшут. Помотала головой, но ничего похожего на отвертки рядом не было. Пришлось залезать капсулу, там среди вещей таился мой волшебный набор инструментов. Фонарь пришлось держать зубами, чтобы две руки были свободны. Осмотр навел на интересные мысли. А ведь рубильник кто-то намеренно повредил. И не дая помещению проветриться, то мог бы быть бум. Прямо даже большой парабум. И кто же так мне угодил? Починить-то я починила, а вот осадочек остался. Дальше было легче, система вентиляции запустилась вручную. Остальное стало оживать по мере включения приборов. И искусственный интеллект, который, по идее, был настроен на встречу ученого, а также заранее предупрежден сигналом Земли, безмолвствовал. Как интересно, и кто это тут у нас? Я увидела большой шар, напоминавший резиновый, который использовали в спортивных залах. Этот, понятное дело, был выполнен из сверхлегких и технологичных материалов. Пришлось проводить с ним реанимационные действия. Если бы сюда явился ученый без технического уровня подготовки, то, боюсь, продержался бы он до печального недолго. Пришлось скрывать все платы и осмотреть уровень удручения. Нехило так его порвало от счастья. Внутри просто выдернули все, что было, по ощущениям, и запнули куда подальше. Диска памяти тоже не было. Как же здорово, что прошлая хозяйка тела так фанатела от всех этих штучек. Я себя крутым механиком и хакером иной раз ощущала. Вот и сейчас мертвый кусок техники бесшумно оживал в моих руках. Начинку поставила свою, усовершенствованную. Плюсом защиту от взлома установила физического тоже. И вообще команда работать только с моим голосом при обнаружении чужих. Режим «Код красный». Это уже папа научил, у него в жизни всякое бывало. Шарик мой взлетел, ведомый приводами на антигравитационной основе. Осмотрел обстановку и грустно выдал. Я все прошал. Чего? Ну точно, не эту фразу ждешь от искусственного интеллекта. Я не эскин. Я грустный диско-шар. Балабол ты. Не балабол, а дизайнер замечательных историй. Я Иришка Евольская, новый ученый, что теперь будет тут жить. Давай показывай, что у нас на хозяйстве. Шар смирился, помпезность выключил, сам осмотрел дом, проверил все внутренние связи и протоколы. А после, наконец, показал мне, что и где. Глубокая ночь и изнуряющий день были прямыми показателями ко сну. В капсуле образец растения, если сможешь, будь добр, расположи его в лаборатории со всеми удобствами. Искин без слов отправился на выход, там, надо отметить, он не только растения разместил, но и все мои вещи достал, а капсулу уместил в отсек для транспорта. Но это я замечу только завтра.